Берлин, кабинет рейхсфюрера. Через две недели, 1 февраля 44 года. В рейхе можно было найти и беспартийного фельдмаршала, в отличие от СССР, поскольку вооруженный отряд партии в лице СС создавался в дополнение, а не вместо германской армии, имеющей славную боевую историю, традиции, знамена. С выигранными войнами было не очень, в отличие от отдельных сражений. Но это частности. Но пока Германия побеждала, беспартийные генералы охотно кричали «Зиг Хайль!», ну а фюрер соглашался с приостановкой партийности в процессе воинской службы. Правда, с недавних пор, после Сталинграда, принадлежность к НСДАП в вермахте стала поощряться. И еще появилось такое неприятное явление, как крикс-комиссары, с полномочиями не только власти, равной командирской, но даже с правом арестовать, а в исключительном случае и расстрелять на месте любого чина, действия которого сочтут изменническим. Что вызвало в военной среде ворчание, что армия превращается в подобие СС. Славочниками и мясниками вместо потомственных офицеров в 20-м поколении. Куда катится мир? Скоро нас заставят, по примеру СС, обращаться друг к другу на «ты» или «камрад» вместо «герр». Не в монахов превратят, запретив жениться? Отношения между вермахтом и СС даже в лучшие времена были далеки от идеала. Не было большего наказания для эсэсовца, чем быть временно прикомандированным к армейцам. Впрочем, обратное также было верным, исключения были крайне редки. Генерал-лейтенант еще старой германской армии Пауль Хаусер был как раз таким исключением, добровольно примкнув к нацистам еще до прихода их к власти. Ветеран еще той прошлой войны, имеющий за нее 9 боевых наград, он командовал фронтовым Ваффен-СС, начиная с польского похода. Сначала победы, а затем косяком пошли неудачи. Второй танковый корпус СС разбит русскими во время зимнего наступления и в тылу восстанавливал боеспособность до Варшавы, где вместо подавления восстания был втянут в очень тяжелые бои на Висле. Впрочем, там тяжело было всем. В первом корпусе дивизия «Тоттенкомп» была избита так, что в вермахте шутили. Мертвая голова оправдала название, поскольку живых голов в ней не осталось. Снова переформирование, пополнение, и корпус бросили в бой, о результате которого комрад Хаусер и должен был доложить сейчас без всякого торжества. «Фюрер взбешен, Пауль!» Впрочем, нынче это его обычное состояние. Однако же он был убежден, что твой корпус — это как старая гвардия Наполеона. Когда ее посылают в бой, то после не спрашивают, победа или поражение. Результат ясен. Даже Прохорова и Варшава не поколебали его уверенность. Ведь по докладам, официально подтвержденным, в обоих случаях вывели бой с танковой армией русских и отступили в полном боевом порядке, нанеся врагу тяжелейшие потери. Но то, что вы позволили себе сейчас, переходит все границы. Генрих, в этот раз наш доклад наиболее близок к истине, поскольку мы не были разбиты и дисциплинированно отошли, ситуация была далеко не критичной. Даже нельзя сказать, что мы потерпели поражение, скорее, не победа. Я честный солдат, далекий от интриг, но хотелось бы знать, кто меня обвиняет в этот раз. Я этого не забуду. Навряд ли ты до него дотянешься, Пауль. Вот эту газетенку прислали из Швейцарии, перепечатка из американской, Репортаж некоего Хемингуэя с русского фронта про 300 спартанцев нашего времени, которые сумели победить. Бой с русской танковой армией. Я тебя разочарую, Пауль. Если верить этому писаке, а тому есть все основания, уж ты прости, я проверил по своим каналам. Вашим противником в первый день был всего лишь один русский танко-самоходный полк, усиленный одним пехотным батальоном. 30 боевых машин, из которых почти половина легкие. И это против свежей дивизии «Викинг», полного состава, и 501-го тяжелого батальона, почти 300 танков и штурмовых орудий, из которых 4 десятка — это новейший «Тигр-Б». Но вы и ваши подчиненные столь грамотно командовали, что дивизия «Викинг» понесла тяжелые потери. Причем 501-й батальон был уничтожен полностью, после чего вы даже не попытались атаковать, перехватить инициативу. А крупные силы русских, на которые вы ссылаетесь, подошли лишь на следующий день. Как это понимать, Пауль? Германия дала вам лучшее, что у нее есть, и вы настолько бездарно этим распорядились? Генрих, нам сказали, наконец, вы имеете лучшие танки, чем русские. Сказали, что эти новые «Тигры» все поражающие и неуязвимы. Единственное, что немного медлительны, но вы ведь не собираетесь бегать от врага. Что это юберменьши, поле боя, каждый из которых в состоянии истребить множество русских, безнаказанно их расстреливая. Уж лучше бы нам дали старые «Тигры». Ты сравнил нас со старой гвардией Наполеона. А при Ватерлоо, когда гвардия стала отступать под натиском англичан, все остальное войско, увидев это, пустилось бежать. Что должны были подумать мои солдаты, увидев, как сразу половина этих неуязвимых танков вспыхнула кострами в первые же секунды боя? И не имея приказов от начальства, потому что не работала радиосвязь, казалось благоразумным отойти и перегруппировать силы. Лишь передовые батальоны бросились в атаку, потому что для них отступать было еще более опасным. Но русские занимали исключительно выгодную позицию, а новые «Тигры» оказались всего лишь неповоротливыми и громоздкими мишенями. Они загорались один за другим. И что, Пауль, ты отлично знаешь, что абсолютного оружия не бывает, как и войны без потерь. У вас был шанс победить, решительно атаковав всеми силами. Оставьте пропаганду ведомству Геббельса. Мы всего лишь солдаты, которые должны всегда выполнять свой долг. Русские — это страшный противник, Генрих. Не побоюсь сказать, они превзошли нас в умении воевать. Их оружие лучше, их солдаты отлично подготовлены. Но в это время наши же пропагандисты кричат нам об ордах тупых дикарей, каких-то азиатов на мохнатых лошадках, которые умеют лишь заваливать нас своими трупами. Такая пропаганда не только не полезна, но и прямо вредна, ведь если неумелых унтерменшей полагается бить тысячами, то против намного более сильного врага не грех показать разумную осторожность. Повторяю, мы не были разбиты и бежали. Мы временно отступили, чтобы сосредоточиться и перегруппироваться. По правильной тактике противник, сумевший за минуту выбить полбатальона тяжелых танков, заслуживает уважения. Бросаться на него с разгона, ничего не видя вокруг, нельзя. Также было приостановлено общее продвижение до прояснения ситуации. Имея на фланге вероятные крупные танковые силы русских, было бы неосторожно идти вперед. Любой генерал вермахта на вашем месте был бы предан суду военного трибунала или сразу комиссии 1 февраля по обвинению в измене. Если вы не понимаете, к чему привела ваша непобеда? Так взгляните на карту. Фронта на Висле больше нет. Те, кто попал прямо под русский удар, раздавлены. Кто остался в стороне, сдались или погибли в котлах. Кто успел отойти на север, тех добивают в Померании, прижав к берегу моря. Лишь малая часть войск успела уйти в Чехию, а русские на широком фронте вышли на Нижний Одер и Нессе и даже захватили плацдармы на левом берегу. Благодаря тому, что у них практически за передовыми отрядами шла морская пехота на плавающей технике, обучена форсировать водные преграды. Если бы ваш удар увенчался успехом, заставив русских отвлечь силы и потратить время на его отражение, тогда, может быть, удалось бы сбросить их передовые отряды с плацдармов в Одер. А из групп армий центра, возможно, спаслись бы не те жалкие ошметки, которые придется переформировать и пополнять, прежде чем посылать на фронт. Да, еще русские вышли к внешнему обводу Кёнигсбергской крепости. Уже обстреливали форты. Лейб прислал донесение. Лично клянусь держаться до конца, как когда-то Гольвицер в Циндао. Вы говорите, что отступили в полном порядке. Стратегический же результат вашей недопобеды такой же, как если бы вас полностью и окончательно разбили. Вы можете что-то сказать в свое оправдание? Лишь обещать, что искуплю вину кровью, ведь Германия еще не настолько сошла с ума, чтобы лишать себя лучших полководцев. Скажи, Генрих, ты отправил фюреру результат твоего расследования? Успокойся, Пауль. Я совершенно не заинтересован ронять авторитет СС в его глазах. В докладе будет подтверждено, что вы отважно сражались с русской танковой армией. Ну а то, что написал какой-то американец, не более чем пропаганда. Но предупреждаю тебя впредь. Любой генерал вермахта на твоем месте как минимум бы потерял погоны, а как и максимум — жизнь. Насколько серьезно наше положение? По пути в Берлин я видел войска Одерского рубежа. Отличная картина. Группы армии Висла, потому что группы центра больше нет. И это последние войска, которые есть у Германии. Думаю, русским потребуется 2-3 месяца, чтобы укрепиться, подтянуть тылы. И если Одерский рубеж не устоит, сформировать новую армию будет не из кого. Снять дивизии с других фронтов, из Греции, черт с ней, зачем нам эта удаленная позиция? Из Франции, оставив лишь гарнизоны береговых укреплений, 40 дивизий всего лишь для устрашения населения, это явно много. Из Италии, пусть Дуча сам подавляет у себя бунт и оборонят границы. Из Испании, когда отразим русское наступление, Франко пожалеет о своей игре. Из Дании и Норвегии, которые мои солдаты открыто называют курортом. Пауль, ты никудышный политик и стратег. Если мы уйдем из Франции, то завтра же получим там десант англичан и Западный фронт по Рейну, который потребует гораздо больше, чем 40 дивизий. То же самое в Италии, Дании, Норвегии. Туда точно же войдут русские или англичане. Мы не можем отдать Испанию, потому что тогда не удержим и Гибралтар, и впустим врага в Средиземное море. И тогда под угрозой окажутся пути, по которым мы получаем нефть из Ирака и сырье из Японии. Мы не можем отдать Ближний Восток и Грецию. Так выходит, что мы должны держать оборону по всем направлениям, надеясь лишь на себя. Наши союзники разбегаются, как крысы, а то и открыто бунтуют. Ну, я думаю, Каудили еще поплатится за свой нейтралитет, как и Смет-паша за свое, пусть и формальное, объявление войны. А Дуче своих бунтовщиков развесит на фонарях сам. Неужели крысы разбежались все? А где обещанные к весне 30 дивизий Еврорейха? Спроси о том у Эриха Коха, сменившего Дослера на его посту. Но он в исполнении приказа отправил в Рейх на мобилизационные пункты несколько десятков тысяч французов, арестованных еще его предшественником за нелояльность, саботаж и даже прямые диверсии, написав, что поймать и отконвоировать указанное число рекрутов не хватит полицейских сил, ну а эти хотя бы уже отловлены и собраны компактно. Будто не знает, что Деголь формирует у русских свою армию, о чем объявил по московскому радио. Так что эти новобранцы, уверен, мечтают перебежать. Думаю, отправить всех в газенвагены, чтобы, по крайней мере, после не воевали против нас. Но зачем, Генрих? Одень их в черные мундиры и назови вспомогательными частями СС. Все знают, что эсэсовцев русские в плен не берут, так что им придется сражаться, хотя бы защищая свою жизнь, и сдохнуть с пользой для Германии. А для большей надежности заставь их расстрелять русских пленных перед фотографами и кинокамерами, и чтобы в газетах появилось. Если не поможет, можно их пулеметом приковать. Даже если русские потратят на них какое-то количество снарядов и жизней своих солдат, и то польза, если нет другого контингента. Нет и не будет. В строй уже поставлены 17-летние, а фюрер всерьез думает сдвинуть еще на год. Боюсь, что после этой войны Германия не досчитается не трети мужчин цветущего возраста, а гораздо больше. Не подошедшие по здоровью тоже призываются в фолькштурм, проходят обучение на месте. Чтобы русских варваров, вторгшихся в ваш дом, встречала пуля из-за каждого угла, как сказал Геббельс. А если русские в ответ из каждого нашего города сделают Лувен, как поступили бы мы на их месте? Если германская раса не смогла покорить даже славян, она не имеет права на существование, так сказал фюрер. По пути в Берлин видел картины, достойные пера Кафки или кисти Босха, если уж тебя, Генрих, оскорбляют еврейские имена. Очень многие жители восточных земель стремятся сейчас под любым предлогом, всеми правдами и неправдами, уехать подальше от орд диких русских казаков. А навстречу им с запада бегут те, для кого какой-нибудь Дрезден кажется самым безопасным местом от американских бомбежек. Мне страшно заглядывать в бездну, которая вот-вот разверзнется под нашими ногами. Мне, воюющему, уже вторую великую войну. Лишь сражаться, пока не убьют, самому же не веря в победу, как те три римских легиона, окруженных Арминием в Тевтонбургском лесу. Интересно, во что верили русские, когда мы стояли под Москвой? Не знаю, Генрих, зато я хорошо знаю, во что не верят мои солдаты. Снова эта идиотская пропаганда, когда нам рассказывали про мистическое наследие предков и культ древних богов, а в результате даже среди солдат Ваффен-СС ходят разговоры, что русских победить нельзя, потому что за них арийские боги, и этого не запретить приказом, будут молчать, ну и что с того? Мы не отказываемся сражаться за Германию, но, вступая в бой, мы уже знаем, что не победим. Не вздумай сказать такое фюреру, Пауль. Сочтет предательством, несмотря на прошлые заслуги. Вот это удалось найти на захваченной нами позиции русской батареи. Брошюра с описанием наших танков, все характеристики, уязвимые места — толщина брони. И среди прочих есть описание тигра Б. Что это, как не предательство? Если, как мне сказали, эти машины еще не были на русском фронте. Это напечатано, судя по дате, 2 месяца назад. А нам говорили, что применение новейших танков будет для русских полной неожиданностью. И опять нас кто-то предал. Почему мы, легко и часто говоря предательство, не пытаемся найти подлинных врагов? Пауль, ну успокойся. Насколько мне известно, несколько новых «Тигров» проходили войсковые испытания в Португалии и были там потеряны. Значит, между русскими и американцами отлично налажен обмен информацией. Хорошо, если так. Просто трудно верить, когда предают все, даже те, кто считался нашим старейшим союзником, пусть и сомнительной боевой ценности. Какая муха укусила макаронников, что они не только взбунтовались, но и стали проявлять чудеса героизма? Муха по имени Достлер. Как только стало известно о его назначении на пост, аналогичный французскому, а его действия по прибытии были бензином, подлитым в уже вспыхнувший костер. Герр Достлер — человек очень простой, и после напутствия фюрера знает лишь 2 слова — расстрелять и повесить по отношению к бунтовщикам. Сейчас в Италии творится такой гадючник. Впрочем, нам этого лучше не знать, Пауль, поскольку эта информация для вас не имеет никакого значения. Подумайте лучше, что вы скажете фюреру на завтрашней аудиенции. «Знал бы ты, насколько близок к истине предают все», — подумал Гиммлер, когда за генералом Хаусером закрылась дверь. «Ты всегда был излишне прямолинеен. По достоверным сведениям до сих пор валенберговский паспорт себе не достал. Ты никогда не поймешь, когда надо выйти из проигранной игры, и позволяешь себе болтать то, что может быть использовано против. Или не будет использовано, пока не знаю». Рейхсфюрер щелкнул клавишей, скрытой в тумбе стола, вынул из магнитофона катушку с пленкой, положил в пакет, поставил дату и условный код. Запер пакет в сейф, шифр замка которого знал лишь он один. «Ничего личного, Пауль. Может быть, эта запись никогда и не потребуется».